Глава 15. На самом деле, приколотить пропитанную прополисом ткань к доске и пристроить ее на ветку было не так уж и долго. Мы вернулись в кабинет. Варенька — доделывать азбуку. Я — размечать на бумаге палочки, петельки и кружочки для будущей прописи. Коробочку с перьями для Герасима я отложила заранее, из запасов, хранившихся в кабинете. Стоп! А где и на какие деньги дворник будет покупать письменные принадлежности? Ладно, перья. Но бумага стоит 30 змеек за 2 дюжины листов. Серьезная сумма для крестьянина. «Сейчас кляксу посадишь», — хихикнула Варенька. Опомнившись, я отложила перо от греха подальше. Задумалась. Графиня сама недавняя ученица. Может, подскажет что-то? «Перья никто не покупает», — пожала плечами она, выслушав меня. «Разумеется, люди нашего круга, у которых есть свои земли. А бумага — это необходимые расходы». «Так, значит, мне нужно еще снабдить перьями и бумагой управляющего. Нелидов, судя по всему, пользовался собственными запасами. Но если придется и дальше писать столько же прошений, надолго ее не хватит». Эта мысль потянула за собой еще одну. Что на меня нашло утром? Я действительно обиделась, что мне не раскрыли все тайны следствия при одном из подозреваемых? Надо бы сбегать к управляющему, которого я утром попросила передать мои прошения исправнику, да забрать их. Незачем выставлять себя полной дурой. Будто в ответ на мои мысли в дверь осторожно постучали. «Нелидов», легок на помине. «Граф велел передать вам». Он протянул мне письмо. «Не успела». «Спасибо. Что еще я могла сказать? Пожалуйста, в следующий раз напомните мне, что быть посыльным не входит в ваши должностные обязанности». «Меня это совсем не утруждает», — улыбнулся он. «К тому же вы работаете, не покладая рук. Если позволите высказать мое мнение, раз уж сегодня вас оставили без выезда, следовало бы воспользоваться возможностью отдохнуть». «Я и отдыхаю. В самом деле, за сегодня я почти ничего и не сделала. Кстати, от перьев и бумаги управляющий отказываться не стал. Выслушав про Герасима, сказал: «Грифельная доска. Ее и носить с собой удобнее, чем бумагу и чернила». В его голосе промелькнуло удивление. «Неужели ваши учителя ею не пользовались?» «Может, и пользовались, но не мои». «Не помню, чтобы она попадалась мне в доме», — выкрутилась я. «Я запишу себе купить, когда поеду в город в следующий раз». Уловив едва заметный вопрос в его интонациях, я кивнула. «Да, спасибо». «А пока предложите дворнику сделать церу. Насколько я понимаю, воск у вас есть, сажи тоже достаточно». «Точно. Деревянная дощечка с нанесенным воском и стело, заостренная палочка. Штука древняя, как мир, и потому простая». Нелидов откланялся. Я взялась за письмо. Печать украшал лук с 3 наложенными стрелами и языком пламени над ними. Ломать ее не хотелось. Предчувствие подсказывало, что ничего хорошего внутри я не найду. «Да что я веду себя, как девчонка?» Хрустнул сургуч, я развернула письмо. «Милостивая государыня Глафира Андреевна, имею честь уведомить ваше благородие о получении вашего почтенного прошения от сего числа касательно производимого дознания. Изъясняю, что производство дознания ведется мною в строгом соответствии с предписаниями Устава Благочиния и учреждений для управления губернией. Согласно означенным установлениям, разглашение обстоятельств, могущих воспрепятствовать обнаружению истины, до окончания следствия не дозволяется. Равным образом, сообщение подробностей дела лицам, непричастным к производству оного, противно служебному долгу. Как только производство по означенному делу достигнет той степени, когда оное может быть предана огласке без ущерба для правосудия и не в противность установлениям, немедленно буду иметь честь довести до сведения вашего благородия все относящиеся к вашей особе обстоятельства. Что же касается права на подачу жалоб, то оное принадлежит всякому рутенскому подданному и может быть осуществлено в любую из вышестоящих инстанций, включая губернское правление, палату уголовного суда, сенат и собственную ее императорского величества канцелярию. С истинным почтением пребываю, вашего благородия покорнейший слуга, Кирилл Стрельцов, земский управник. Я медленно сложила письмо, борясь с желанием порвать его в клочья. Сама виновата. Нечего было пытаться переиграть исправника на поле, где он наверняка опытнее меня. Если перевести этот шедевр канцелярского слога на русский, хватило бы двух предложений. Я работаю. Как закончу, сообщу, что можно. Жалуйтесь хоть папе римскому, хоть в спортлото. «Глаша», — спросила Варенька, — «что этот будочник тебе написал?» «Ничего». Мои пальцы, словно против воли, прогладили на столе края письма, усиливая остроту сгибов. «Ничего серьезного». «Вот же. Но как красиво он меня сделал, зараза эдакая!» При этой мысли я рассмеялась. «Глашенька, я сбегаю за нюхательными солями!» — встревожилась девушка. «Не стоит!» — я улыбнулась ей. «Правда, не стоит. Я смеюсь над собой. Он прав. А я здорово сглупила». «Надеюсь, ты не скажешь ему это? Мужчины должны чувствовать себя немного виноватыми, даже если абсолютно правы». «Не знаю, кто тебя этому научил, но я с ним не согласна. Разве можно делать человека виноватым ни за что? Разве это справедливо? Но тогда ими совершенно невозможно будет управлять». «Если я захочу кем-нибудь управлять, я прикажу оседлать мне лошадь», ответила я чуть резче, чем следовало бы. «А с людьми я предпочитаю договариваться. Или хочешь, чтобы я попробовала твою идею на тебе самой?» «Она не моя!» На лице Вареньки огромными буквами читалось, а меня-то за что? «Но если договориться, не получится». «Если человек в принципе не способен договариваться, то и незачем иметь с ним дело. Только и всего». Я улыбнулась. «И хватит о высоких материях. Пойдем к Герасиму. А то кое-кто опять скажет, что я порчу его кузину». Герасим взял лист бумаги с прописями так осторожно, будто он был сделан из тончайшей золочёной фольги. Положил его на стол, бережно погладив. Посмотрел на меня с сожалением и поводил пальцем по ладони, будто пересчитывая монеты. «Бумага для тебя дороговата, согласна», — сказала я. «Я закажу грифельную доску при первой же возможности. А пока ты можешь сделать штуку, на каких писали еще несколько тысяч лет назад». Герасим вопросительно поднял брови, и я пояснила. «Возьми немного воска. Я разрешаю. Добавь сажи, чтобы был темным. Залей гладкую дощечку, заточи палочку, как перо, а на обратной стороне сделай лопаточку, чтобы можно было разгладить воск и снова писать». Он энергично закивал. «А пока попробуй перо». Поставить ему руку оказалось не настолько трудно, как я опасалась. Все же дворник был мастером и умел не только землю копать. Тонкая работа вроде письма тоже была ему под силу. А еще он обладал чудесной способностью игнорировать смешки и перешептывания мальчишек в людской, которые раздражали даже меня. «Я принесла тебе букварь», — сказала Варенька, когда Герасим распрямился, разминая занывшую с непривычки руку. «Пока можешь посмотреть, а учиться писать начнем завтра днем». Дворник покачал головой. Описал дугу через верх, ткнул в потолок и изобразил, будто машет топором. Указал в конец дуги, коснулся букваря. Варенька нахмурилась. «О, поняла. Днем ты будешь работать. Тогда вечером, конечно». Закрыв за собой дверь в людскую, я замерла, жестом попросив Вареньку молчать. Не понравилось мне, как хихикали и переглядывались мальчишки. Герасим, конечно, человек взрослый и в состоянии постоять за себя, а подслушивать нехорошо. Однако, подслушивая, можно узнать немало интересного. Я не ошиблась. Начал Антошка. «Ишь ты! Дядька Герасим в грамоте и подался. Небось, думает, что перо в руки возьмет и сразу в господа выйдет». «Да куда ему, немому-то?» — подхватил Кузька. «Букву напишет, а сказать, что написал, не сможет». «А может, он мечтает приказчиком стать?» — добавил Данилка. «Думает, барыня его в господский дом переведет». «Эх, дядька!» — весело продолжил Антошка. «В твои-то годы за букварь садиться. Внуки твои от смеху помрут». «Пусть лучше топор держит», — буркнул Федька. «Это ему сподручнее книжек». «Да он поди думает, что как научится, так ему жалований и прибавят», — не унимался Кузька. «Дурак старый!» «Тише вы!» — попытался их унять Митька, но было поздно. «А что, дядька?» — поинтересовался Кузька. «Думаешь, барыня тебя за ученость полюбит? Да она на тебя и не взглянет». Послышался звук удара и вскрик Кузьки. «Ой, мамочки, дядька, мы ж пошутить только!» Я распахнула дверь. «Повеселились? Или мало вам Герасим навешал? Позволить еще добавить?» Мальчишки сжались на лавках. Кузька, держась за щеку, попытался спрятаться за спину Митьки. Антошка вмиг перестал хихикать, а Федька уставился в пол. Только Данилка смотрел на меня внимательно, будто пытался понять, насколько сильно они влипли. «Барыня, мы не... то есть...» — забормотал Митька. «Молчать!» — оборвала я. «Герасим, можешь позаниматься в пустующем флигеле. Там есть стол. А я пока побеседую с этими умниками». Дворник поклонился и вышел, бросив на мальчишек тяжелый взгляд. «Ну что, весельчаки?» — я обвела их глазами. «Расскажите мне, что такого смешного в том, что человек хочет научиться читать и писать?» «Думаю, просто», — начал было Антошка. «Просто что? Просто решили показать, какие вы умные?» «Просто пошутили». Я скрестила руки на груди. «Пошутили, значит? Отлично. Тогда объясните мне, умники, что вы будете делать, если решит пошутить над вами, скажем, господин Нелидов? Пошутит, что не только барыня вам ничего не должна, но и вы задолжали по змейке за день работы». «Так мы к вам на поклон пойдем», — сказал Митька. «А я в город уехала. Или замуж вышла, и в имение мужа перебралась». «Тогда к старости пойдем жаловаться». «Разве может староста управляющему слово поперек сказать?» Митька почесал в затылке. «Делать нечего. Придется исправнику кланяться». «А исправник в больших комарах». Митька задумался и влез Данилка. «Придется снова к старости идти, в ноги кланяться и просить челобитную исправнику написать». «А что, если староста решит, что незачем с барским управляющим ссориться из-за мальчишек?» Не унималась я. «Барыня, старосту мир выбирает, чтобы он людей защищал». Митька осекся. «От барского произвола», — кивнула я. «Мир выбирает. Но кто утверждает? Барин, так?» На самом деле я била наугад, но судя по тому, как переменились лица мальчишек, попала в цель. «Так вот, что если староста решит, что ему свое место дороже, чем десяток змеек или даже отруб, который ни ему не доплатят, и откажется писать? Или не откажется, но напишет? Дурные мальчишки воду баламутят, накажите их, чтобы неповадно было». Мальчишки снова переглянулись. «Не станет Сергей Семенович так делать», — сказал Данилка. «Все бают, что он человек честный. Он у барыни из Овражков жил, и тамошние люди о нем ничего, кроме хорошего, не говорят». «Сергей Семенович не станет, и я не стану. Мое слово крепкое, что обещала, все выполню. Но жизнь длинная. Уйдет Сергей Семенович, придет другой, который барыне будет улыбаться, а с мужиков три шкуры драть. Да такой хитрый, что не сразу разберешься». «Да все они такие», — буркнул Федька. Данилка толкнул его в бок, и парень тут же добавил. «Прощенье просим, барыня». «Все, не все, не в этом дело», — покачала головой я. «А в том, что Герасим, когда грамоте научится, если его кто обманет, сам может жалобу написать». Федька фыркнул. «Толк-то с тех жалоб? Рука руку моет». «Кирилл Аркадьевич нынешний исправник. Честен со всеми. Однако ты прав. И нечестные бывают. Но вот в чем разница, Федька. Герасим, когда обучится грамоте, сможет хотя бы попробовать защититься и достучаться до честного начальника. А вы даже попробовать не сможете». Мальчишки притихли. «Можете смеяться над дядькой Герасимом», — сказала я спокойно. «Только помните, через полгода он будет читать и писать, а вы останетесь такими же неграмотными, как сегодня. И когда кто-то решит вас надуть, а это обязательно случится, кого будет легче обмануть?» Я вышла из людской, оставив их переваривать услышанное. Может, и не подействует. Парни наверняка привыкли к бесправию и беззаконию. Но я должна была хотя бы попробовать. Варенька к моему облегчению не стала дожидаться, пока я разберусь с мальчишками. Куда-то ушла. Я поколебалась, за что бы взяться. Мысленно обругала себя. Сейчас я чувствовала себя куда лучше, чем вчера вечером. Как ни паршиво было это признавать, с самого момента попадания сюда я усиленно старалась угробиться повторно, от усталости и недосыпа. Да, дела навалились, только успевай поворачиваться. Однако если я свалюсь, они не решатся. Мне следовало бы помнить об этом. Что ж, отдыхать так отдыхать. Я вышла во двор. Полкан подбежал ко мне, и какое-то время мы баловались, отбирая друг у друга палку. Я так увлеклась, что забыла обо всем на свете. И опомнилась, только ощутив чей-то пристальный взгляд. У угла дома Стрельцов о чем-то негромко разговаривал с Гришиным, то и дело поглядывая на меня. И по лицу его, как всегда, ничего нельзя было понять. Нужно бы извиниться. Я ведь на самом деле не собиралась никуда жаловаться. Да информация у меня была. Стоило просто включить голову и подумать. Савелий в крестьянском платье наверняка скрывался. Но Стрельцов объявил его в розыск только вчера. Боже мой, только вчера. И в тот же вечер Гришин обнаружил моего бывшего управляющего. Так что тот никак не мог узнать, что в розыске. Ждал, что так случится? Или было почему скрываться? Гришин сказал, бледен. Не может ли быть, что бледность эта из-за раны, полученной в ту ночь, когда кто-то пытался залезть в дом? Я потрясла головой. Савелий, которого я обожгла, еще толком не научившись владеть магией, опытный боевой маг, может ли быть такое? Я бы скорее поставила на гусара. С другой стороны, мало ли известно случаев, когда люди, вернувшись с войны, не могли найти себе места в мирной жизни. Савелий мог не ждать от безропотной девушки отпора. А потом вмешался полкан. Да и в конце концов, опытный, умный и хитрый не равно хладнокровный и честный. Не просто же так он, если это он, конечно, помалкивал о своей военной карьере. Пока я размышляла, Гришин поклонился исправнику, глянул в мою сторону и пошел к углу дома. Внутри колыхнулось раздражение. Да, я сидела на крыльце, ведущем на черную половину дома, но не настолько же я широка, чтобы перегородить вход, да и пропустила бы. Стрельцов явно поколебался, однако все же спасаться бегством к парадному крыльцу не стал. Двинулся ко мне, сделав свою фирменную физиономию кирпичом. Я поднялась ему навстречу. Стрельцов поклонился, безупречно и холодно. Как он умудряется в простой жест вложить столько льда? Извиняться мне сразу же расхотелось. И я снова разозлилась, теперь уже на себя. Не первоклассница же, сама решила, сама передумала. «Кирилл Аркадьевич», — я прокашлялась. Пальцы затеребили юбку, будто обладали собственной волей. Осталось только носочком пол поковырять. «Я получила ваш ответ. Вы правы. Мне не следовало вмешиваться в ход расследования». Он улыбнулся. Именно с таким же выражением он улыбался Ольге, чтоб ее, в день поминок. «Я ревную? Глупость какая!» И все же от этой улыбки, обращенной ко мне, я чуть не разревелась. Почему я не попала в какую-нибудь почтенную Матрону вроде Марьи Алексеевны? Насколько проще было бы справляться с дурацкой биохимией? «Не стоит, Глафира Андреевна. Вы не первая, кто не способен совладать с естественным женским любопытством. Я привык. Как и к попыткам использовать женские чары, там, где официальные пути оказались бессильны». Я задохнулась. «Вы считаете, что я извиняюсь только для того, чтобы вы размякли и разболтались?» Он снова улыбнулся. «Ни разу в жизни я не встречал дамы, которая первая бы извинилась перед мужчиной без задней мысли». Я рассмеялась. Зло и горько. «Что ж, можете отметить это знаменательное событие в календаре. Как ни грустно это признавать, ваша кузина знает мужчин куда лучше меня. Она предупреждала, что не стоит признавать себя неправой». Стрельцов на миг стиснул челюсти. Я мысленно выругалась. «Молодец, Глаша, так всегда и делай. Говори в лоб взрослому мужчине». А несмотря на молодость, назвать его парнишкой у меня не получалось. Что две девчонки обсуждали его за спиной. «Приятно узнать, что я стал предметом для ваших бесед. И что же еще Варенька рассказала вам о несносном кузене?» «Ничего». «Позвольте вам не поверить». «Ваше право, Кирилл Аркадьевич. И поскольку я исчерпала ваш лимит на личные беседы, не смею больше мешать вашему высокоблагородию вести расследование». Я отступила с крыльца, пропуская его в дом. Дверь распахнулась. «Глаша, где ты опять?» Варенька вылетела из нее, почти не опираясь на палку. «А как же наш...» Не договорив, она впечаталась в широкую грудь своего кузена. У этой девицы определенно талант превращать простую неловкость в настоящую катастрофу. Стрельцов поймал кузину за локти, молча отлепил от себя и также молча скрылся в доме. «Глаша, ты же обещала, что после того, как мы закончим урок для Герасима, займемся...» Она понизила голос, воровато оглянулась в сторону дома. «Подарками для мужчин». «Я не буду делать подарок Кириллу Аркадьевичу», ровным голосом произнесла я. «Ну как же...» «Я сделаю просто подвеску, чтобы научить тебя, раз обещала. Полежит до тех пор, пока я не смогу надеть ее на шею своему ребенку. Я не была суеверной, но в мире магии не знаешь, чего ожидать. Вдруг амулет в самом деле поможет малышу расти здоровым и крепким. А малыш у меня непременно будет. Хотя если все мужчины здесь такие, как Стрельцов, оставаться мне старой девой до скончания века».